Поп был худ, имел куцую, торчавшую вперед бороденку и водянистые серые глаза. Он был одет, как и полагается, в черную рясу. На узкой груди висел огромный, грубо сделанный металлический крест. Тяжелый и неудобный. Казалось, что этот предмет вырезан автогеном из куска толстой листовой стали. Но в современном мире это было невозможно. Вряд ли при церкви был автоген. Поэтому Игорь лишь гадал, откуда взялся крест. Спрашивать было как-то неудобно. На самом деле поп был пресвитером. Он был не стар, но выглядел неважно. Ряса висела на нем как на вешалке. То ли была велика, то ли священник всерьез исхудал. Впрочем, несмотря на худобу, в жилистом теле скрывалась недюжинная сила. Ведь именно этот человек сумел втащить в собор Игоря вместе с прижатой мертвой хваткой Леной. Морозова колотила, трясло в лихорадке. Почти сутки он метался в бреду. Поп, которого звали Андрей, давал ему пить что-то кислое, периодически прикладывал ко лбу смоченный холодной водой платок и молился. Больше он ничего сделать не мог. Может быть, кто-то на небе услышал голос одинокого пресвитера, а может, организм Морозова оказался сильнее накатившего безумия, но на второй день Игорь открыл глаза. Он был слаб, но сознание постепенно прояснялось. Пресвитер не дал ему сразу встать. Принес миску с пюре, от которой Игорь поначалу шарахнулся как от огня. «Ты чего?» — не понял священник. «Что там?» — хрипло спросил Морозов, кивая на миску. «А, пустое!» — вздохнул поп. «Травки разные. Курочку бы хорошо, да где же ее, милую, возьмешь? Но ты ешь все одно. В тебе сил-то и нет совсем». Игорь осторожно пригляделся к миске, взял ее в руки и с опаской попробовал зеленую кашицу. Нельзя сказать, что это было вкусно, но зато там не было мяса. Не доев, Морозов вздрогнул, отставил миску. «Где Лена?» Он попытался встать. Священник его остановил. «Погоди ты». «Девушка со мной была. Где она?» «Так ведь...» По лицу священника пробежала тень. «Умерла она, страдалец. Умерла». Игорь прерывисто вздохнул, кивнул. «Знаю. Тело где?» «А тебе зачем, позволь спросить?» «Похоронить», — тихо ответил Морозов. «Вот оно как». Поп пригладил бороденку. «Тогда, стало быть, я верно поступил. Пойдем-ка». Он помог Игорю подняться и повел его в полумраке собора. «В этой жизни ведь как бывает», — говорил священник, пока Морозов медленно, неуверенно переставлял ноги. «Грешит человек, грешит, не задумывается. А потом, в последнюю минуту, посмотрит на дела свои. Да такой его ужас обуяет, такое раскаяние. На все он готов, чтобы вину свою искупить, чтобы сделать все как надо, как должно. Что тут сказать-то? Кто ж такого осудит? А безгрешных нет, не бывает так, чтобы жил, жил, а греха миновал. Так что про это и спрашивать не буду. Грешен и сам. А у женщины-то вдвойне сложно греха избегнуть. Природа ее такая». Он толкнул большие двери, все отворились со скрипом. В прошлой жизни Игорь бывал здесь нечасто. Он был когда-то крещен, но, как и большинство современных людей, не придавал этому особого значения. Заходил в храм больше из любопытства, нежели по велению души. Ему запомнилась вся эта позолота, богатый орнамент, иконы в красивых окладах. Тут всегда было странно и спокойно. Пахло ладаном, горели свечи, толкался народ, туристы и верующие. Перед храмом вели свой нехитрый бизнес нищие. Так было раньше. Сейчас все изменилось. Морозов даже остановился, недоуменно оглядываясь. «Удивляешься?» — хмыкнул поп. «Вот так. Все растащили. Чего ради?» Священник показал в угол. «Я вон там очнулся, Настоятель тоже. Он пытался сначала людей удержать, успокоить. Убили его. Настоятеля? Его родимого. Ночью пришли и убили. Потом иконы потащили, оклады выдрали. Тех, кто не убежал, били смертно. Ох, вандалы. Я в подвалах прятался, не нашли. Повезло, тихо сказал Игорь. Какое там? Это промысел Божий. Наказано мне за грехи мои службу церковную нести, просвещать дикарей, со злом бороться. Поп необычным каким-то домашним жестом погладил царапины на стене. При чем тут везение? Все по воле Божьей, испытания суровые. Он помолчал, затем добавил: а из икон, вот только ее и сохранил. В центре храмового зала на подставке стояла икона Божьей Матери. Перед ней теплилась свечка. Рядом же стоял гроб, в котором лежала Лена. Игорь подошел к ней, дотронулся до лица. Кожа была холодная. «Пока ты без сознания был, я по ней молитвы читал. За душу ее грешную, значит». Священник подошел сзади, совсем неслышно, спросил с искренней наивностью. «Она ведь хорошая была женщина, да?» «Самая лучшая», — ответил Игорь, не отрывая от Лены взгляда. «Самая лучшая». «Я так и подумал, иначе чего ж ты за нее так держался? И то, что ты похоронить ее хочешь, тоже хорошее дело». Нынче бросают покойников, где попало. А это не по-христиански. Нехорошо так. Дикость, варварство. Священник еще что-то говорил. Вроде как проповедь. Что-то про грехи, про тьму. Что опустилось. Про последние дни. Но Игорь не слушал. Он просто смотрел на свою женщину. Ту, которая ушла... Но будешь ждать его где-то там, на другой стороне, за гранью. Обязательно будет ждать. Уже ждет. И дождется. Он совершенно точно это знал. Гроб-то я сам сколотил. Для себя берег, но вот, видишь, как пригодился. Значит, мне не срок еще. Значит, не искупил еще. Игорь вздрогнул. Что? Я говорю, поскольку родственник ты ее, то тебе решать. Хочешь, в саду зароем, там земля, конечно, не сахар, но все братья там лежат. Вроде как святая земля. А если не хочешь, так где в другом месте? Нет, в саду. Поп кивнул. Это правильно. Только тогда поторапливаться надо. Все же лето. Он сочувственно посмотрел на Игоря. «Да-да», — ответил Морозов. «Конечно». С могилкой управились только к вечеру. Копали долго. Тяжелая, слежавшаяся земля поддавалась с трудом. То и дело попадались корни, которые надо было перерубать. Для этой цели опытный священник принес ржавый пожарный топорик. Лопата была одна, рыли по очереди. Несмотря на худобу, поп был жилист, махал черенком, как заведенный. Игорь, который уставал быстрее, с некоторым стыдом передавал ему лопату. Они очень старались, но яма получилась неглубокой. Правда, достаточной, чтобы звери не добрались. Да и зверей-то в городе почти не осталось, кроме человека. А этот хищник предпочитает свежее мясо. После того, как гроб опустили в могилу, священник отчитал положенную в таких случаях молитву. Игорь сам забрасывал яму землей, хотя было тяжело, голова кружилась. Горсть за горстью, взмах за взмахом. Закончил он уже в сумерках. Отец Андрей принес полбутылки Кагора, смущенно улыбнулся. В подвалах-то осталось, хотя вроде и не гоже, а все ж помянуть надо. Только с посудой плохо. Вот, что не унесли, то и использую. Он поставил на стол большую серебряную чашу, налил до половины и пояснил. Мне не жалко, просто много нельзя, спьянимся быстро». Игорь кивнул. Когда они умолкали, в храме становилось тихо, удивительно, оглушительно тихо, и по-прежнему пахло ладаном и воском. Горели несколько свечек. Поп поднял чашу, перекрестился на икону, вздохнул и отпил пару глотков. Протянул Игорю. «Давай, страдалец, пей. Средства древние, немножко можно». Когор был сладким и крепким. В голове практически сразу зашумело. И ледяной комок в груди вдруг остро уколол, бросился к лицу, в глаза, поплыл, потек холодными каплями. «Ты плачь, плачь», — кивнул отец Андрей. «Я лицо духовное, меня стесняться нечего. Было это время, тут знаешь, сколько люда разного слезами заливалось. Ой, страсть. И придет, и крестится да плачет, плачет да крестится. Чего, спрашиваю, милый, случилось? А он только денежки свои сует, да плачет, плачет. Вот оно как. Не в радость богатство. Это в 90-е годы было. Народ тогда хоть и злой был, но чистый более-менее. Потом таких вовсе не стало. Придет бывало, свечку ткнет, будто палку, крест положит, да и на выход. Торопится. Куда бежит? От кого?» Отец Андрей хлебнул вина, крякнул, протянул чашу Игорю и ушел за алтарь. Через четверть часа вернулся, неся в миске распаренный соленый горох. «Вот, покушать придумал», — пробормотал священник. «Посадки сделал, да не знаю, вызреет ли к осени. Поднялись росточки-то. А полезная штука этот горох. Белка больше, чем в мясе. Вот как. Чудом сохранился, чудом. Ты давай, кушай». Отец Андрей простодушно улыбнулся, показывая темным пальцем на блюдо. «С серебра едим. Настоятеля нашего так и трясли. Где, говорят, золото да серебро прячешь? К чему им? Вот ты скажи, к чему?» Он махнул рукой в сторону дверей. «Вот что там сейчас злато? К чему оно там? А нет, брали, тащили. Изверги, упыри». После этих слов он испуганно обернулся и поглядел в окно, словно ждал, что грабители услышали его брань и вот-вот вернутся. «Как же вы живете тут?» — спросил Игорь, жуя мучнистый, невкусный, но полезный горох. «Убийство же кругом, дикость». «Истинно так», — подхватил отец Андрей последнюю мысль, игнорируя вопрос. «Варварство, тьма, гоги и магоги. Вот они откуда вышли-то, вот откуда!» Он стукнул себя в грудь. «Из сердец наших вышли, народы эти, из сердец наших алчных да холодных вышли и поработили наши умы. Вот что страшно. Тьма пришла, да не откуда-то, а из самих нас». «Ну а храм как же? Неужели не трогают?» Отец Андрей пожал плечами. «В первые дни, конечно, грабили, алтарь жгли, а потом, видишь как, стороной обходят». Он приблизился к Игорю и сказал доверительно: «Я думаю, усовестились». «Вряд ли». «А я все же думаю так. Хотя и понимаю, что наивно, но все же. В душу человеческую нельзя не верить. Она тогда умереть может совсем. А это ж против Божьего промысла преступление. Усовестились, как есть. Страшные времена-то, страшные. Куда человеку податься? Кому душу открыть? Кто один единственный простить может? Вот так-то. Только в Боге спасение их». «А вы, значит, полагаете, что это все по его воле произошло? Вся эта...» Игорь попробовал найти слово, но не смог. Только рукой махнул вокруг себя. Мол, посмотри сам. «Я над этим думал, но только ответа не нашел. — смутился отец Андрей. «Мир наш кончился, это правда. В ужас и кровь погружаемся. Конец света, может и конец. Всадник бледный, глад, мор, третий ангел протрубил. Тьма». Он бормотал все тише и тише, погружаясь в себя. Его губы продолжали шевелиться, но слов уже не было слышно. Глаза Андрея сделались стеклянными. Дергать священника Игорь не решился, и без того было ясно, что тот испытал невероятный кризис веры, столкнувшись с ужасом реальности. Сыпать соль на его раны было совершенно лишней жестокостью. В то, что весь этот кошмар делается по велению Господа, Морозов не верил. Произошедшее было человеческим, слишком человеческим, дурным, гадким и отвратительным. Может быть, какое-нибудь новое оружие или эксперимент, очередная дрянь, дрянь пошлая и дурная. Игорь полагал, что Господь Бог мог бы придумать что-нибудь более впечатляющее и масштабное, а тут... Одним словом, в причинах катастрофы Морозов был более чем уверен, что-то наше, людское. Зато в тех испытаниях, которые выпадали на долю каждого конкретного человека, очутившегося в мясорубке, было что-то от Божьей воли. Но говорить об этом с отцом Андреем казалось не с руки. И вскоре Игорь понял, почему. Священник помотал головой и вздрогнул, прокашлялся. «Что-то засиделись». Игорь кивнул. «Спать пора», — решил отец Андрей. «Что делать-то собираешься, страдалец?» «Делать». Игорь поднял голову, посмотрел на теряющийся в темноте купол храма. Где-то там, потёртое и потускневшее, скрывалось изображение неба. В этом было что-то таинственное, будто намек на какое-то движение, жизнь, о которой ничего не знаешь. «Сына найду, а там видно будет». «Сына? Сына — это хорошо», — задумчиво произнес поп. «А если чего, так возвращайся. Вместе полегче будет. Как-нибудь зиму перебедуем, а там весна, глядишь». Он оборвал фразу, замер, прислушиваясь. Игорь увидел, как глаза священника опять становятся странными, остекленевшими. «Слышишь?» — странно прошептал отец Андрей. «Ты слышишь?» Морозов прислушался, но сначала ничего, кроме звенящей тишины и легчайшего потрескивания свечек, не услышал. Но затем действительно был какой-то звук. Игорь застыл. Напрягся. Это были шаги. Но не в храме, а на улице. Там, снаружи, на площади кто-то ходил. Не один и не двое. Много людей. «Слышишь?» — крикнул отец Андрей, хватая Игоря за плечи. «Ты слышишь?» «Тихо, тихо». Игорь аккуратно отвел руки священника в стороны. «Ну, ходит кто-то. Так что же?» «Это не кто-то», – прошептал отец Андрей в лицо Морозову. Игорь поразился, каким безумным сделался его взгляд. «Это не кто-то. Это они ходят. Они ходят. Они бродят, ногами топчут, несут, несут красное мясо своему господину». Священник прижал ладони к лицу и забормотал ритмично, будто заклинание. «Красное мясо своему господину, ни свинину, ни говядину, тащат людскую убоину, шерстью покрыты, чумазые, немыты, черные руки у них трясутся, злые глаза по сторонам косятся, лицом не топыри, а на деле упыри, упыри». От громкого крика, усиленного пустым пространством храма, Игорь вздрогнул. Попытался вскочить, но не удержался, упал на спину. А отец Андрей завопил. «Упыри! Упыри!» Подскочил, забегал по темному залу. В черных, развивающихся одеждах, Он в этот момент больше напоминал призрака, чем человека. «Упыри! Упыри! Упыри!»